В настоящее время Цанье спал в своей палатке как сурок. Не то чтобы он не заметил беспорядков на улице, просто он ничего не мог поделать с тем, что на него накатилась волна бессилия, когда он услышал, что Вэй Потянь совершил набег на лагерь клана Сун. В конце концов он решил просто забить на все и хорошенько выспаться. Когда его раны полностью заживут, у него будет больше сил, чтобы хорошенько ударить или пнуть кое-кого. Неожиданно здоровый, активный и довольный юный мастер Вэй появился в лагере Ин на следующий же день. По факту, только Емулан оказалась тем, кто сейчас лежал в палатке Суна Цзынина и страдал от умеренного количества ранений. Каждому пришлось признать, что тысяча гор юного мастера Вэй была поистине впечатляющей. У Цицы нашлась лишь пара слов, чтобы выразить свои ощущения. А да, черт возьми, Цанье же не нашел, что сказать. После этих беспорядочных сражений между семьями Сун, Вэй и Ин никто не знал, какая семья станет следующей мишенью. Серия конфликтов, расследований, а позже и нападений привела к тому, что внутренние распри вновь вышли на первое место. В конце концов ситуация бесповоротно перешла в стадию гражданской войны. После набега Вэй Потяня в лагерь Сун Цзынина, команда последнего больше не понесла ни единой потери. Несмотря на беспорядочную ситуацию, в которой оказалась замешана каждая семья, он чувствовал себя на этой охоте как рыба в воде. Совсем немного внимания он уделял охоте, больше сосредоточившись на скитаниях по окраинам охотничьих угодий, совершая налет на любого, кто даровал ему хоть малейшую возможность для этого. Ему было плевать на имена и принадлежность людей, попавших к нему в засаду. Удача, казалось, сопутствовала Сун Цзынину, так как ему удавалось атаковать своих оппонентов в самые подходящие для того моменты, или непреднамеренно наносить удар по самым слабым местам. После его атаки тяжелые раны получил даже Кун Янянь. Говоря о последнем, стоит упомянуть, что этот год весенней охоты для Кун Янянь оказался довольно неудачным. Во время этого пренеприятнейшего набега он отдыхал в своем шатре. Когда команда клана Сун подобралась близко к палаткам, они предпочли не прямо напасть на лагерь, как делали это обычно, а забросить туда несколько изначальных гранат. Три из четырех ручных гранат упали вокруг палатки самого Кун Янянь. Одна из них закатилась внутрь. Даже в самых страшных снах Кун Янянь не мог себе представить, что однажды катастрофа буквально свалится ему на голову. Увидев гранату, закатившуюся к нему в палатку, он мгновенно бросился на другую сторону шатра, но тем самым он оказался в самом центре взрыва трех других гранат, в результате чего сейчас страдал от довольно тяжелых ранений. Обстоятельства сложились таким образом, что даже наблюдатели не успевали прибыть ему на помощь вовремя. Позже, исследуя это дело тщательнее, Кун Янянью оставалось только сетовать на свою неудачливость. Ведь Сун Цзынин не показывался сам и гранаты кидал не он. Цзынин просто отдал приказ телохранителям бросить эти гранаты. Кто же мог знать, что охрана лагеря семьи Кун сработает так отвратно? Говоря словами старейшины рядом с герцогом Вэй, данное действие было все равно, что палить из ручной пушки прямо по имперскому дворцу бесконечности и действительно поразить его. Это было практически немыслимо. После того, как Цанье восстановился достаточно для того, чтобы спокойно передвигаться, он присоединился к охотничьей команде Ин и продолжил добывать очки. Хотя он пока и не мог сражаться в рукопашную, использование снайперской винтовки уже перестало быть для него тяжким бременем. Как оказалось, команда Ин на данный момент была самой сильной и самой обеспеченной запасами группой на этой весенней охоте. Естественно, очки команды Ин стремительно поднимались ввысь, оставляя остальные аристократические семьи далеко позади. В мгновение ока они уже оказались в первой пятерке. Когда Вэй Потянь заметил, что его позиция в рейтинге оказалась под угрозой, он в невероятной панике наделал большую шумиху. Он моментально разыскал Цици и начал умолять ее, используя невероятно хорошие манеры и принимая покорные позы, выполнить свое обещание по поводу альянса их команд. В итоге Цици отдала ему Цзы Юань Цзя и еще двоих телохранителей, чтобы ускорить набор очков его команды. Цзы Юань Цзя и его люди забивали добычу до полусмерти, прежде чем гнать их прямо к юному мастеру Вэю, чтобы тот мог совершить финальный выстрел. Это было практически явное жульничество, но никто из наблюдателей не стал следить за соблюдением правил, они предпочли просто закрыть глаза на такие нечестные действия. Так что этот вопрос просто повис в воздухе. После нескольких поразительных дней весенняя охота глубокого неба наконец подошла к своему концу. Первое место на этой охоте, в конечном счете, вновь вернулась к клану Чжао, взяв с собой только одно оружие, знаменитую среброкрылую фантазию. Чжао Цзюньхун в одиночку отправился прямо в самые недра горного хребта глубокого неба и практически силой протолкнул клан Чжао в лидеры. Количество воинов темных рас шестого ранга и выше, которых он убил лично, достигло 16. Команда Сун Цзынина была самой активной из всех. Он атаковал практически половину аристократических семей, присутствующих на этой охоте, и почти все они оказались покалеченными после его внезапных набегов. Однако клан Сун занял лишь 5-е место в рейтинге, несмотря на все его эффектные достижения. Это было неудивительно, ведь очки начисляли лишь за трофеи, а не за людей. В конечном счете клану Сун пришлось смириться всего лишь с 5-й позицией. Впрочем, никто не осмеливался высмеивать их рейтинг. Аристократические семьи, удостоившиеся визита во время весенней охоты, помалкивали в тряпочку, а те, кому удалось избежать их внимания, внутренне благодарили свою судьбу. Во время этих ослепительных атакующих маневров Сун Цзынин действительно продемонстрировал свой поразительный военный талант. Все важные персоны, следившие за весенней охотой, включая самого герцога Вэй, были приятно удивлены его мастерством. Дом Вэй занял 2-е место на этой весенней охоте. Главной причиной того, что им таки удалось занять эту позицию, было то, что такие мощные претенденты, как семья Наньгун или Кун, оказались неспособными правильно скоординировать свои последующие действия. Содействие Цзы тоже послужило довольно весомым фактором. Цзы Юань Цзя вновь доказал, что является редчайшим талантом, чьи способности урвать добычу или атаковать противника остаются поистине выдающимися. Очки команды Ин росли постоянно, и, в конце концов, они оказались на почетном 3-м месте. 4-е место заняла семья Наньгун. Наньгун Ваньюнь разом потеряла большую часть своих людей после облавы Сун Цзынина, позже ее команда также оказалась атакована и Цзы, и Вэй Потянем. Именно по этой причине за последние 2 дня весенней охоты ей не удалось заработать ни единого очка. В весенней охоте глубокого неба 2331 года по летоисчислению империи было суждено занять особое место в учебниках истории. Число смертей и тяжелых ранений, полученных во время этой весенней охоты, на этот раз было необычайно высоким. Даже основные наследники, находящиеся под защитой, получили умеренное количество ранений. В этом году весенняя охота была определенно самой непредсказуемой из всех на сегодняшний день. Колебания рейтинга в ней были настолько громадными, что больше походили на американские горки. По окончанию настоящих боевых действий в охотничьих угодьях участникам подарили 3 дня отдыха. Для состязающихся в этой весенней охоте глубокого неба период отдыха и восстановления был особенно важен. Санье проследовал за охотничьей командой семьи Ин обратно в главный лагерь весенней охоты, больше похожий на небольшой город, прямо в резиденцию, закрепленную за семьей Ин. Формально считалось, что он оставался в комнате перед главной спальницей Ци, но в действительности для него была подготовлена отдельная комната телохранителя. Ци Ци была полностью поглощена своими делами. Весенняя охота была очень важным общественным событием империи, и наследники аристократических семей, которые еще недавно боролись против друг друга в неком подобии гражданской войны, казалось, отложили кровожадность среди охотничьих угодий далеко в закрома своей памяти и начали строить связи. Может потому, что у нее была тонна других серьезных дел, но Ци Ци больше никогда не просила Цанье одевать с ней одинаковые традиционные наряды и знакомиться с другими людьми. В дальнем саду росло огромное старое дерево, которому было примерно несколько сотен лет и которое очень нравилось Цанье. У него была гигантская крона, которая покрывала почти четверть этого сада. Санье часто залезал на верхушку этого дерева и смотрел на небо. Оказавшись там, он мог зависнуть на добрую половину дня. Однажды Ци Ци, закончив свои дела, подошла к нему и спросила, что он там выглядывает. Санье указал рукой вверх и произнес: «Я любуюсь небом. Что в нем такого?» — в недоумении спросила Ци Ци. Санье улыбнулся. «Небо на континенте вечной ночи не похоже на это. Там не такой теплый и сильный свет солнца, как в этом месте». Ци Ци как-то странно посмотрела на него и спросила: «Ты же не планируешь становиться поэтом?» Санье громко рассмеялся и ответил: «Нет, такая бесперспективная работа мне точно не подходит». Ци Ци положила руку на его плечо и наставительно посетовала: «Красавчик, вам известно, что ваша улыбка не очень-то и производит впечатление на дам». Санье мягко ответил: как тогда я должен улыбаться? Вот так, его лицо изменилось на улыбку, такую чистую, как кристаллу, в которой не было и капли женственности. На первый взгляд, он даже стал выглядеть моложе, создавая впечатление дружелюбного соседского мальчика. Мощная смена его темперамента застигла Цици врасплох, и, пока она ошеломленно стояла на месте, Цанье протянул к ней руку, обнял ее за шею и стал приближаться своими губами к ее губам. Цици вскрикнула. «Ты что творишь?» Она подсознательно попыталась оттолкнуть его. Но в ту минуту, когда Цанье прибавил сил в свои руки, Цици мгновенно почувствовала себя так, словно огромное животное вцепилось ей в спину, и ее тело невольно упало в руки Цанье. Она чувствовала себя полностью беспомощной, наблюдая, как его лицо приближается все ближе и ближе. Единственное, что она могла сделать, поддавшись панике, это закрыть глаза и тихо ждать, когда это случится. Хотя она уже почувствовала теплое дыхание Цанье на своей коже, мягкого прикосновения, которое она себе вообразила, так и не произошло. Пальцы Цанье неожиданно щелкнули по маленькому ротику Цици. Затем она услышала его громкий смех. «Знаешь, не надо так шутить, если ты сама не можешь этого выдержать». Цици открыла глаза и обнаружила красивое лицо Цанье очень-очень близко к своему. Если бы он наклонился еще хотя бы на дюйм, они бы уже поцеловались. Однако этот чертов мерзавец просто сохранял между ними эту короткую дистанцию, и Цици смогла почувствовать, что что-то сейчас с ней определенно не так. Но что именно? Она моментально сообразила, она подсознательно сложила свои губы для поцелуя. Что она сделала? Не могла же она этого хотеть, правда же? Цици, разозлившись, сильно оттолкнула Цанье в сторону и холодно сказала: «Давай тогда проверим, готов ли ты к вызову. Сегодня ты будешь спать в моей спальне». Цанье, улыбнувшись, ответил: «Давай в другой раз. Этой ночью мне есть что обдумать». «Обдумать что?» — посмотрела Цици на него с легким интересом. «Будущее и то, как побить Шжао Цзюньхуна». Цици на мгновение замолчала, а потом спросила: «Ты действительно планируешь победить его? Почему бы и нет?» Цици серьезно посмотрела на Цанье, прежде чем медленно произнести: «Я думаю, ты изменился». Цанье глубоко вздохнул. «Может быть, чуточку. И почему же?» Цанье беззаботно улыбнулся и произнес: «Может быть, потому, что вновь оказался рядом с воротами смерти. Это заставило меня задуматься над тем, о чем я ранее не задумывался». Цици вновь помолчала немного, прежде чем наконец спросить: «Ты думал, я не появлюсь, чтобы спасти тебя?» Цанье кивнул, а затем покачал головой. Он честно ответил: «Я даже не думал об этом». «Хочешь сказать, в твоей голове даже не было мысли о том, что я приду, или у тебя изначально даже не было никакой надежды на это?» Внезапно чувство пустоты снова начало расползаться по сердцу Цици. Том 3, глава 69, «Рассвет Венеры». Цици вспомнила о вопросе, который задал ей Цзи Юаньцзя. Действительно, почему она не рассказала ему об этом? А с другой стороны, почему она вообще должна была ему что-то говорить? Юин Нан беспрепятственно вернулась в армию и шаг за шагом карабкалась вверх, вперед к своему светлому будущему. Цанье был лишь случайным прохожим в ее судьбе, по крайней мере, так Цици утверждала сама себе. Она даже не осознавала, что постоянно давила на Вэй Потеня, пытаясь узнать об отношениях между ним и Цанье, но никогда не давила на самого Цанье. Она делала это бессознательно, чтобы избежать одного возможного результата. Хотя, вне зависимости от ответа, который бы она могла получить, Цанье все равно бы не остался. В конце концов, люди с Нижнего континента жили не в прошлом, не в будущем, они жили только сегодняшним днем. Когда Цанье заметил, что она начала витать в облаках, он погладил ее по голове и улыбнулся. «В конце концов, ты же пришла ко мне, не так ли? Чего же ты тогда так задумалась?» Цици откинула руку Цанье в сторону и со злостью произнесла: «Ты что, щенка гладишь, или что?» Как только она это произнесла, то сама поразилась своим словам. Ей захотелось сбросить Цанье с этого дерева после того, как она заметила, что он не смог сдержать своей улыбки. Цици постаралась успокоиться и быстро взяла себя в руки. «Ладно, давай поговорим о деле. Хранитель герцога Вэй хочет повидаться с тобой, он уже должен приехать, поэтому иди подготовься». «Зачем он желает видеть меня?» — нахмурился Цанье. «Тот факт, что стюард герцога Вэя пожелал встретиться с телохранителем аристократической семьи пятого ранга, очевидно, не предвещал собой ничего хорошего. Герцог Вэй всегда благоволит к тем, кто чрезвычайно хорошо выступает на весенней охоте и дарует им дополнительные награды. По прошлому опыту могу сказать, что большинство избранных кандидатов из обычных местных дворян. Санье сразу понял, что имеет в виду Цици. Смысл весенней охоты состоял в поддержании боевой формы империи и поиске настоящих талантов. Как организатор весенней охоты глубокого неба, герцог Вэй обладал прекрасным поводом и возможностью наладить контакт с теми, кто ему по нраву, получив таким образом некое преимущество. Даже если он и не сможет нанять их в качестве подчиненных, в результате такого общения, это не будет проигрышной сделкой, уступить немного преимуществ в обмен на доброе имя. Однако все участники охотничьих команд были подчиненными аристократических семей, поэтому мишенями его доброты, естественно, становились члены кланов землевладельцев. Наградами обычно являются снаряжение или препараты. Вот почему они инспектируют таланты крови и изначальную силу участников. Они хотят быть уверены, что награда подойдет награжденному, пожала плечами Цици. По крайней мере, они так говорят. На самом деле это только отмазка для того, чтобы просканировать их секретные техники. Изначальные таланты воина, искусство и тайные техники были очень личными вещами. Неправильное понимание тайного искусства врага во время боя могло стоить человеку жизни, поэтому без важных причин никто не желал быть проинспектированным другими с головы до ног. В то же время шанс на то, что семьи аристократов будут использовать человека сомнительного происхождения, уменьшалось по мере приближения данного человека к верхам клана. Поэтому подходящая награда была хорошей причиной, чтобы успокоить испытуемого. Санье неожиданно улыбнулся. «Понимаю. Прямо как инспекция старика Ду в тот день. Сейчас, вспомнив об этом, он вдруг неожиданно для себя осознал, что в день его встречи с Сун Цзынином после стольких лет разлуки единственной вещью, о которой им удалось поговорить в тот день, было его физическое состояние. Вполне очевидно, что Сун Цзынин был хорошо знаком с методами аристократических семей и предвидел, с какими неприятностями придется столкнуться Цанье после окончания этой охоты. При мыслях об этом у него даже появилось небольшое чувство теплоты. Глядя в темные и яркие обсидиановые глаза Цанье, Цици почувствовала себя немного виновата. Несмотря на то, что она беспокоилась о том, что Цанье пострадал от некоторых невидимых глазу ран после той кровавой битвы, первоначально это было частью ее плана. Медицинское обследование было по большей части проверкой его таланта. Санье беззаботно посмотрел на Цици и произнес: «Ладно, пойду переоденусь и сейчас вернусь». Мгновением позже Санье уже следовал за Цици в главный зал. В нем он увидел высохшего старика, сидящего на почетном месте. Он казался очень тонким, а его кожа выглядела желтоватой и болезненной, словно между его костьми и кожей вовсе отсутствовала плоть. Старик выглядел настолько худым, что больше походил на высушенный труп. Его сопровождал господин Ду, тот самый старец, который осматривал его в боковой резиденции Ин. «Это хранитель Вэнь», — представила старца Цици. Санье сдержанно поприветствовал его, не надменно, но и неугодливо. «Хранитель Вэнь», — старик слегка кивнул и высоким голосом произнес: «Я слышал, что, хотя это дитя урожденный простолюдин, но обучили его этикету, кажется, очень хорошо. Прекрасная работа, Цици». Цици улыбнулась: «Я потратила немало денег на его учителей, знаете ли». Хранитель Вэнь выдавил из себя крайне уродливую улыбку и произнес: «Семья Ин одна из лучших семей даже среди аристократических кланов высшего ранга, и у вас есть огромное дерево, на которое вы можете опереться. Это клан Сун, так что никакие расходы не должны для вас быть проблемой, не правда ли?» Цици подмигнула старику Ду, прежде чем как ни в чем не бывало сесть на правой стороне зала. Затем, улыбнувшись со всем присущим ей очарованием, она произнесла: «Очень приятно от вас это слышать, но я лишь маленький лист, укрывшийся под пышной листвой клана Сун. Репутация клана Пьющей Лошади остается нерушимой лишь благодаря недюжинным усилиям моего отца и моих дядей. Я только младшая, идущая по тропе своих старших, расширяющая свои горизонты, а вы в добром здравии, хранитель Вэнь. У меня здесь есть специальный продукт, привезенный из континента Вечной Ночи, которым я могу с вами поделиться. Считайте это местным рецептом, в котором нет ничего стоящего, не считая его новизны». Старик Ду мгновенно передал коробку размером с ладонь хранителю Вэню. Последний опустил веки и приоткрыл коробку на крошечную щель одним своим пальцем. Когда он глянул в коробку через щель, то увидел целый ряд плотно расположенных с друг другом черных кристаллов высшего качества. Они априори не могли быть продуктами континента вечной ночи. Его веки удивленно вздрогнули, и он закрыл маленькую коробку, не выказав ни единой эмоции на своем лице. Когда он положил большую, сморщенную руку поверх небольшой коробки, та мгновенно и бесследно исчезла. Хранитель Вэнь слабо улыбнулся, так, что эту улыбку невозможно было разглядеть, разве только если сильно не присматриваться. «Спасибо за подарок, госпожа Цици, моему телу действительно становится хуже год за годом. Каждый раз, когда идет дождь, я не могу избавиться от кашля. Не уверен, сколько лет я еще смогу прослужить герцогу Вэй». Старик Ду, стоявший в стороне, огладив бороду и улыбнувшись, произнес: «Но я заметил, что твои силы стали еще более совершенны, чем прежде, брат Вэнь. Через несколько лет ты поднимешься до небывалых высот, не так ли? Думаю, после этого я буду отставать от тебя еще сильнее». Хранитель Вэнь взмахнул рукой и вздохнул. «В нашем возрасте даже один шаг вперед может быть таким же трудным, как сама дорога к небу. Скажу тебе честно, я уже отбросил саму мысль о том, чтобы стать сильнее. Ну да ладно, человек герцога Вэй ожидает моих новостей, так что давайте поторопимся с осмотром этого парня». Он посмотрел на Цанье и подозвал его к себе. «Твоя фамилия Цань, не так ли? Подойди ко мне ближе». Тот подошел ближе и остановился в трех шагах перед хранителем Вэнем. Хранитель Вэнь непрерывно щелкал своими скрюченными пальцами левой руки, выпуская языки невидимой холодной энергии, которая по ощущениям напоминала стреляющие иголки, покрывшие собою все тело Цанье. Не только изначальная сила рассвета начала волноваться в ответ, даже энергии других цветов, спрятанные в его сердце, начали беспокоиться настолько, что даже способность сокрытия крови начала выходить из-под контроля. Но Цанье был необычайно спокоен. Когда он переодевался, он уже сложил в своей голове план действий, и сейчас как раз настал момент его реализации. Вполне ожидаемо золотая энергия крови ответила его мыслям, словно была продолжением его руки и выплыла из символа, в котором укоренилась, после чего начала лениво патрулировать область вокруг его сердца. В ту же секунду, когда золотая энергия появилась, остальные энергии, словно подчинившись этому движению, мгновенно перестали беспокоиться. Даже фиолетовая энергия крови тихо лежала в своем символе способностей, словно оказавшись перед лицом своего самого опасного врага. Когда хранитель Вэнь закончил первый цикл, но не обнаружил в Цанье совсем никаких изменений, он кивнул, не в силах скрыть того, что его это задело. Как редко можно встретить дитя с такой прочной основой изначальной силы. Не мудрено, что вы можете превзойти противников выше вас по рангу. Пальцы левой руки хранителя Вэня засветились тускло-синим светом. Сила пальцев, которую он выпускал на этот раз, тоже слегка отдавала синим цветом, проникая в каждую клеточку тела Цанье словно множеством тонких иголок. Эта неизмеримая холодность и резкость изначальной ауры, казалось, обрели физическую форму и самостоятельно без труда проникали в тело Цанье и плавали вверх и вниз по его жилам. На этот раз изначальная сила оказалась неподвластной Цанье. С мягким гудением, больше похожим на треск грома позади его ушей, каждая капля изначальной силы, которой он обладал, мгновенно вырвалась из него словно цунами. Золотая энергия крови совсем не пострадала, несмотря на эти неистовые потоки, потому спокойно продолжала двигаться по орбите вокруг сердца Цанье. Один единственный раз она нарушила свою орбиту, когда синяя энергия пальцев старика прошла совсем рядом с ней. Она сразу набросилась на энергию и поглотила ее за несколько укусов, словно это была какая-то вкусная еда, точно так же, как она раньше пожирала обычные энергии крови. К этому времени Цанье дрожал с головы до ног, а его глаза были плотно закрыты. Он слабо светился изначальной силой, когда частицы золотых точек мерцали среди того, что казалось тонким туманом темно-красного цвета. Хранитель Вэнь выглядел очень серьезным, он даже неосознанно наклонился вперед, словно собираясь взлететь со своего места. Его взгляд был полностью сосредоточен на золотых точках. Мистер Ду глубоко задумался, и наконец нечто неожиданно всплыло на поверхности его памяти, что, несомненно, очень сильно его потрясло. Хранитель Вэнь выпустил еще один цикл силы из своих пальцев, прежде чем неожиданно отозвать руку и испустить долгий вдох. Цанье издал сдавленный стон, когда изначальный свет вокруг его тела постепенно исчез. Две струйки алой крови потекли вниз из его ноздрей. Хранитель Вэнь посмотрел на Цанья и указал на кресло под его сиденьем. С необычайной добротой он произнес: «Присядь вон там и немного отдохни. Мое искусство немного травмирует, но большинство людей восстанавливаются за одну ночь. У тебя особенное строение, ты восстановишься всего за несколько часов». Цанья легонько кивнул и присел в стороне. Старик Ду, задумавшись, почесал бороду, прежде чем серьезным тоном спросить: «Брат Вэй, если я не ошибаюсь, этот свет — это...» Хранитель Вэнь кивнул: «Ты прав, это одна из трех величайших сил рассвета, которые когда-либо существовали. Это рассвет Венеры. Мерцание ее рассвета дарит свет всему миру. Когда появляется Венера, все вокруг должно купаться в лучах света». Мистер Ду выглядел неожиданно расчувствовавшимся, прежде чем волна сожаления овладела ним. Он вздохнул: «Ты, ах, какая жалость, как жаль». Цици и Цанье выглядели изумленными, ведь слово «величайшие» уже объясняло их реакцию. Никто из них не ожидал такого исхода. Глаза Цици горели любопытством, и она уставилась прямо на Цанье. Если бы сейчас здесь не было хранителя Вэня, она уже бы показала свое истинное лицо и начала бы дразнить Цанье. Удивление самого Цанье было несколько иным. Когда он вспомнил о реакции Сун Цзинина там в лесу, он уже понял, что тот парень, скорее всего, знал о таком феномене, как рассвет Венеры. Но он и подумать не мог, что Сун Цзинин будет дерзок настолько, что позволит ему подделать талант высшего класса. Все это время Цанье внимательно наблюдал за хранителем в нем и заметил, что уголками глаз старик все еще наблюдал за ним, несмотря на то, что не смотрел прямо на него. Цанье и сам был очень удивлен, услышав, что его талант один из самых величайших, несмотря на то, что догадывался, некоторое высвобождение золотой энергии приведет к схожему феномену. Хранитель Вэнь медленно произнес: «Совсем не обязательно. Это дитя, вполне возможно, и превысил самый подходящий возраст, чтобы выковать свой фундамент, но он все еще сможет вознестись до ранга воителя, если, конечно, переключится на подходящее искусство и дополнит его необходимыми препаратами». Впрочем, все это были лишь пустые слова. Даже при том, что зажиточная семья Ин не испытывала недостатка в таких лекарствах, никому не известно о том, какое именно искусство может заполнить дыру упущенного времени для практики таланта легендарной степени вроде рассвета Венеры. Хранитель Вэнь встал: «Становится поздновато. Мы увидели все, что должны были, так что мне пора уходить. Создатель изначальных образований Мастер Лу ждет меня». Цици и старик Ду мгновенно поднялись и почтительно проводили хранителя Вэня. Цанье не вставал. На самом деле, он оставался неподвижен с того самого момента, как только опустился в кресло. Казалось, он еще не восстановился после вторжения изначальной энергии Инь. Хранитель Вэнь, по-видимому, ничего не имел против утраты им своих манер и с невероятной дружелюбностью даже похлопал его по плечу, прежде чем наконец выйти за дверь. Только когда спины этой троицы полностью исчезли из виду, лицо Цанье помрачнело и огонек убийственного намерения вспыхнул в его глазах. Том 3, глава 70, вор-извращенец. Пожалуй, даже сам хранитель Вэнь не ожидал того, что телосложение Цанье окажется еще более необычным, чем он мог себе представить. Пока хранитель Вэнь и старик Ду болтали друг с другом, Цанье использовал расплавление изначальной силой рассвета вместе с поглощением силы энергии золотого цвета, чтобы ликвидировать практически все иголки энергии Инь в своем теле. Иначе бы аномальные реакции его сердца несомненно раскрылись. Энергия Инь, которую использовал хранитель Вэнь, чтобы провести оценку таланта, полностью растеклась по кровеносным сосудам, словно вода, которая смешивается с подсолнечным маслом на раскаленной сковородке, тем самым побуждая проявиться испытываемый талант изначальной силы. Его изначальная сила тоже обладала признаками Инь, поэтому это могло стать сильным раздражающим фактором для его тела. Однако, количество обнаруженной энергии Инь по сравнению с мощностью изначальной силы было не больше, чем капли в океане. Спустя мгновение она просто растаяла. Однако, среди этой выпущенной энергии, направленной хранителем Вэнем, был поток, который проник не в кровеносные сосуды Цанье, а тихо поразил его в самое сердце. Цанье мог бы и не узнать о его существовании, если бы сейчас его сердце не было крепостью, в которой скрывались линии родословной вампира, чистая энергия крови и фиолетовая энергия. Когда эти нити энергии Инь стремительно ворвались в его сердце, будто по ошибке зайдя на территорию целой группы акул, Из своих глубоких вод на поверхность нить за нитью выплыли его энергии крови, почуявшие опасность. Именно это внезапное и неожиданное волнение энергии позволило Цанье обнаружить, что в его сердце появился этот непрошенный гость. Ему с трудом верилось в то, что такая ошибка была простым совпадением. Вне зависимости от того, какого именно типа было искусство опознавания, его целью были только линия крови и изначальные узлы. Было абсолютно недопустимо вторгаться в сердце или внутренние органы испытуемого. В противном случае, неизвестно сколько людей могли бы быть нечаянно травмированы сильной и смертоносной изначальной энергией инхранителя Вэня. Золотая энергия продолжала патрулировать территорию вокруг его сердца, но не проглатывала энергию Инь внутри его кровеносных сосудов. Если бы это вторжение было непреднамеренным, то эта прядь энергии Инь точно бы не проникла в его сердце. Правая рука Цанье медленно сжала подлокотник кресла, в котором он сидел. Он долго обдумывал это, прежде чем решить рискнуть. Он просто не мог разрешить энергии Инь оставаться в его сердце. Кто знает, когда именно она может нанести удар. Эта прядь холодной энергии Инь, которая сейчас подыскивала в его сердце местечко, в котором можно было спрятаться, внезапно почувствовала чрезвычайную опасность и начала хаотично плыть во всех направлениях. Но энергии крови, теперь освободившиеся из-под давления, были подобны акулам, учуявшим запах крови, они молниеносно окружили нити энергии Инь. Внезапно энергия Инь укрыла себя фиолетовым защитным слоем, но фиолетовая энергия крови, которая прибыла атаковать первой, мгновенно разорвала ее на две части. Все кровавые энергии вскипели, слившись в одну стаю, в мгновение ока раздробили и уничтожили холодную энергию Инь, поглотив ее полностью. Несмотря на то, что фиолетовой энергии досталась большая часть, она явно не удовлетворилась. Она обернулась и вновь атаковала теперь уже обычный поток чистой энергии крови. Однако на этот раз чистая энергия не стала беспомощно ждать смерти. Особенно плотный и прочный поток чистой энергии набросился на нее со стороны, мгновенно столкнувшись с фиолетовой энергией крови. Две энергии, запутавшись, вступили в бой с друг другом в самом сердце Цанье. Цвет его лица стал мертвенно-бледным. Холодный пот покатился градом по его лицу, и он наконец издал неконтролируемый стон, упав с кресла, в котором сидел, а затем раздался тяжелый звук удара кресла из сандалового дерева об пол. Телохранители, находившиеся в коридоре неподалеку от кабинета, услышав странный звук, заглянули проверить, все ли в порядке. Увиденное повергло их в шок, и они тут же поспешили помочь ему. В этот момент исход битвы в сердце Цанье уже был предопределен. Битва прошла по старому сценарию. Самая толстая прядь чистой энергии крови все еще не могла противостоять фиолетовой и была задушена ею до состояния полусмерти. Фиолетовая энергия тоже была повреждена, едва успев сожрать самый толстый поток чистой энергии крови. После этого она отказалась от дальнейших попыток и вернулась в свой символ способностей. «Я в порядке, мне просто нужно немного посидеть», — слабым голосом произнес Цанье. Телохранители семьи Ин помогли ему присесть в сторонке, а затем подняли опрокинувшееся кресло. К этому времени Цицы уже проводила хранителя Вэня и вернулась. Цзы Юань Цзя, за которым торопливо послали телохранители, тоже примчался. Когда они оба увидели бледно-белое, как лист бумаги, лицо Цанье и его ослабевшее дыхание, что больше походило на результат тяжелых ранений, они выглядели крайне шокированными. Цицы схватила руку Цанье, явно намереваясь передать ему изначальную силу, и быстро спросила: «С тобой все в порядке? Разве он не сказал, что это должны быть легкие повреждения?» Цанье замотал головой и отдернул руку Цицы. «Уже все в порядке». Он поднял голову и посмотрел на Цзы Юаньцзя. Тот понял его без слов и, отослав двоих охранников и отдав некоторые указания, подошел к двери. Убедившись, что никто не будет подслушивать и вмешиваться в разговор в кабинете, он возвратился назад. «Хранитель Вэнь оставил поток энергии Инь в моем сердце», — тут же выпалил Цанье. Цицы опешила. «Что? Зачем? Важность такого органа, как сердце, была вне всякого сомнения. Повреждения в таких местах могли стоить человеку жизни или сильно повредить его жизненные силы, вплоть до их медленного уничтожения. Это было особенно справедливо для отбора в открытый турнир, который должен был начаться уже послезавтра. Если бы этот поток темной энергии внутри Цанье прорвался во время боя, он мог бы погибнуть, даже не узнав причины». Цицы заставила себя собраться, расспросить о деталях того потока холодной энергии. Тень промелькнула по ее лицу, когда она произнесла: «Это похоже на высшие умения хранителя Вэня, полярная игла инь. Но зачем ему совершать нечто подобное? Выражение на лицах троих людей было очень подавленным. Слишком много происшествий случилось на весенней охоте глубокого неба. Сначала этот вампир-рыцарь восьмого ранга, теперь главный хранитель самого герцога Вэй, кто знает, чего еще ожидать. Ситуация с хранителем Вэнем была гораздо серьезнее, чем с вампиром-рыцарем. Обычный человек никак не мог заказать его. Кто же конкретно за ним стоял? Какой у него был мотив? Цанье неожиданно задал вопрос. Среди людей, которых я убил на этой весенней охоте, случайно не было членов клана хранителя Вэня, родственников, друзей? Это действительно была одна из наиболее вероятных причин. Хранитель Вэнь был тем помощником, которому доверял сам герцог Вэй. Если уж такую фигуру удалось подкупить, и, более того, специально настроить его против участников весенней охоты, это могло перерасти в самый грандиозный скандал в весенней охоте глубокого неба. Поэтому личная обида была более вероятна. Если дело было только в вознаграждении, то человек, стоящий за всем этим, должен был не только достать для него нечто интересное, что действительно соблазнило бы хранителя Вэня. Он еще должен был обладать довольно высоким рангом и положением, чтобы иметь возможность поговорить с хранителем лично. Чья семья могла иметь мотив подобного рода? Это могли быть кланы Чжа или Сун. Выражение лица Цици стало холодным. Средние и низшие классы даже не попались бы хранителю Вэню на глаза. Что касается других семей высшего ранга, то от твоих рук умер только телохранитель Кун Яниня, но платить такую цену за то, чтобы отомстить за него, если только он с ума не сошел. Весенняя охота была ежегодным событием, и каждый раз на ней кто-то погибал. Каждая семья лишалась телохранителей, но использовать личные связи с хранителем Вэнем из-за такой несущественной потери, немногие поверили бы в такое, если бы кто-то произнес это вслух. Цици ходила по комнате кругами и через мгновение выдвинула предположение. Нет, может, это сделали мои братья или сестры, но это было лишено всякого здравого смысла. В конце концов Цици так и не смогла вынести точный вердикт и лишь приказала Цанье возвращаться в свои покои и хорошенько отдохнуть. После ужина вся боковая резиденция погрузилась в спокойную легкую атмосферу. Звуки музыки, танцев и пения доносились из дворов благородных семей, смешавшиеся ароматы вина и цветов, которые появлялись на небольших банкетах, распространились повсюду. Под покровом ночи на ближайшей лесной тропинке появилась неясная фигура и тихо подкралась к гостевому двору семьи Ин. Она выбрала укромный уголок и одним прыжком оказалась внутри. Человек оказался прямо во внутреннем дворе семьи Ин. Этим вечером Цици была приглашена на банкет, и, поскольку хозяйки не было, в тихом внутреннем дворе осталось не так много людей. Только группа стражников курсировала в ночи вперед-назад, патрулируя территорию. Тень быстро сделала круг по внутреннему двору, никого не потревожив. Кстати говоря, в определенный период времени тень практически вплотную прошла мимо ночного патруля телохранителей семьи Инь. Даже учитывая то, что сад был довольно плохо освещен и его покрывали тени, но эксперты шестого и седьмого ранга не могли пожаловаться на плохое зрение. Казалось, эта тень как-то отвела им глаза. Ночной ветер время от времени приносил со своими потоками сухие листья, опадающие вниз. Когда глаза телохранителей осматривали то место, где находился этот мужчина, из ниоткуда появлялся сухой лист и, проплывая мимо, блокировал им зрение. Таким образом, ничего не подозревающие стражники из ночного патруля просто проходили мимо него. Наконец тень подошла к стенам домов, окружающих место, где спала свита Цици, и вошла внутрь. Прямо в последней комнате жил Цанье. Мужчина безмолвно направился туда и встал перед его окном. Но в этот момент снаружи резиденции Ин появилась группа людей. Высоким молодым человеком в середине группы был Вэй Потянь. Естественно, стража у входа сразу его узнала и торопливо, но уважительно пояснила ему, что мисс Цици отправилась на банкет, организованный третьим мастером семьи Цанба. Вэй Потянь махнул своими здоровенными ручищами. «Нет проблем, я пришел к Цанье». Телохранитель семьи Инь сразу же указал ему на внутренний двор. Вэй Потянь кивнул, но отказался от любезности проводить его туда, а также приказал остальным своим телохранителям остаться снаружи и отдохнуть. Вэй Потянь, таким образом, один прошел через вход во внутренний двор и обогнул арочную стену. Слева находился ряд домов, который являлся резиденцией свиты госпожи Цици. Вокруг было очень тихо, ведь большая часть людей отправилась на банкет вместе с ней. Комната, в которой горел тускло-желтый свет лампы, должна была быть опочивальней Цанье. Он ускорился. Однако внезапно перед его лицом расцвел цветок. Казалось, все стало размытым и весь пейзаж перед ним стал совсем неразличимым. Вэй Потянь удивленно хмыкнул и начал протирать глаза, но все выглядело так, словно ничего необычного не происходит. Но он внезапно почувствовал, что здесь все-таки было нечто странное, но какое-то время никак не мог понять, что именно. Может быть, свет был или слишком ярким, или, наоборот, слишком темным до такой степени, что его зрение помутнело и стало нечетким. Тело Вэй Потяня, как всегда, сработало быстрее его разума. В то же мгновение вокруг его тела появились вспышки. Он подсознательно поспешил активировать тысячу гор. Вспыхнул песочно-желтый свет и выстрелил вперед, прямо в глубокую ночь. Сегодня он был особенно ярким. В то же мгновение, когда тысяча гор запустилась, сухие листья, которые как раз проплывали мимо глаз Вэй Потяня, мгновенно снесло и разорвало на куски, после чего они исчезли. Это внезапно осенило Вэй Потяня, который все время оглядывался назад. Черт, чувствовал же, что что-то не так, откуда в эту пору года здесь могли взяться сухие листья. В это же мгновение изображение перед его глазами стало четким, и Вэй Потянь сразу заметил человека, заглядывающего через окно в комнату Цанье. Фигура этого человека показалась ему знакомой. Сун Цзинин. В прошлом у Вэй Потяня не было никаких особых связей с Сун Цзинином. Как наследники высших слоев империи, он были просто знакомы с друг другом, но ничего более. Помимо не очень хорошей репутации седьмого мастера клана Сун в отношении женщин, его поведение всегда было культурным и утонченным. У него были деньги и власть, и его совсем нельзя было назвать неприятной личностью. Хотя отношения Сун Цзинина и Цици оставляли желать лучшего, Вэй Потянь не заблуждался насчет этого. Он понимал, что основной причиной этого были внутренние распри в клане Сун, поэтому у него не было никаких предубеждений насчет Цзинина. Кто бы мог подумать, что на его первой весенней охоте глубокого неба произойдет такой инцидент с подчиненными Сун Цзинина, которые пытались похитить Сяе. К тому же, именно охотничья команда семьи Сун пыталась поймать и убить Цанье на охотничьих землях. Мнение Вэй Потяня о седьмом сыне семьи Сун мгновенно упало на самое дно. Хотя потом ему удалось успешно ограбить лагерь и одним ударом травмировать Е Мулан, и в принципе можно было считать, что он немного успокоился, но неожиданное появление здесь Сун Цзинина заставило думать юного мастера Вэй о том, что тот скрывает свои злые намерения. Топ, топ. Топ, огромными шагами Вэй Потянь мгновенно бросился вперед. Вор-извращенец. ПП. Маленькая новость. Мы создали простой сайт для покупки глав, со скидкой от 20% на всех наших проектах. На Монарха, 25%. Ссылки, кроме ВК, к сожалению, запрещены, так что более подробно в нашей группе. https://vk.com/yastwindistsoming. Том 3, глава 71. Катастрофа из прошлого. Это шокировало Сун Цзинина. Он не ожидал, что в семье Ин найдется тот, кто сможет обнаружить его прежде, чем его тайное искусство успеет рассеяться. Заметив, что это Вэй Потянь, он произнес: «Подожди». Но вторая половина его предложения уже была прервана ударом Потяня. Юный мастер Вэй злобно улыбнулся и крикнул: «Мать твоя пускай подождет, ляг на землю». Сун Цзинин сдвинул брови, вытянул руку и прижал летящий в него кулак всем телом, развернувшись к кулаку спиной. Его тайное искусство все еще было активно, поэтому в радиусе полуметра его действия казалось, что это совершенно другой мир. Листья рассеивались по ветру и цветы плыли по воздуху, словно в настоящий осенний день. Чрезвычайно громкие и разрушительные движения юного мастера Вэя были ограничены в этой территории, и ни одно из них не просочилось наружу. Кулак Вэй Потяня оказался заблокирован. Поэтому, когда он обнаружил, что с окружением происходит нечто неправильное, у него не осталось никаких сомнений, что Сун Цзинин не хочет тревожить остальных. Он холодно ухмыльнулся и сказал: «Ты все-таки вор, иначе зачем тебе прятаться?» Сун Цзинина назвали вором во второй раз подряд, поэтому его лицо немного помрачнело. «Юный мастер Вэй», Вэй Потянь низким голосом взволнованно заорал, нанося удар, и его изначальная сила засверкала, словно звезда. Прежде чем он произнес: «Разве мы знакомы? Когда окажешься на земле, тогда и поговорим». Сун Цзинин наконец понял его. Парень перед ним часто вел себя глупо, но иногда и у него случались приступы рассудительности, и Потянь захотел сделать вид, что не узнал его, и словить его так, словно он и вправду какой-нибудь вор или любитель подглядывать за посторонними. В то же мгновение место, где они сражались, наполнилась листьями, которые падали с небес подобно дождю, практически полностью застилая им зрение. Вэй Потянь на мгновение подумал, что оказался в осеннем тайфуне. Его пятерню окружили густые осенние потоки, и ему казалось, что его удары словно проходят сквозь грязь. Только в тех местах, куда падал свет тысячи гор, ему удавалось восстановить свою скорость. Вэй Потяню ничего не оставалось, кроме как похрустеть шеей. «Черт побери, даже воры в это время так сильны. Не может быть, что я, великий мастер Вэй, сегодня проиграю». После этих слов Сун Цзинин больше не мог сдерживать свой гнев. Он сфокусировался сразу на двух вещах. Ему нужно было сражаться с Вэй Потянем и одновременно сделать так, чтобы ни звука сражения не прорвалось извне. Хотя вначале казалось, что у него есть преимущество, бороться становилось все сложнее и сложнее. Кулаки Вэй Потяня были чрезвычайно тяжелыми. И, несмотря на то, что умение вроде тысячи гор было не способно развеять его тайное боевое искусство, всего один полученный удар всколыхнул бы его энергию крови. Если битва затянется, то, возможно, что его надолго не хватит. Сун Цзинин сощурил глаза и холодно произнес: «Юный мастер Вэй, ты действительно хочешь продолжать мутить воду?» Потянь громко рассмеялся: «Сдавайся добровольно». Сун Цзинин ничего ему не ответил. Его фигура не переставала двигаться среди падающих листьев. Более того, его движения стали совсем незаметными. В это мгновение он мог появиться здесь, а в следующее спрятаться где-то в другом месте. В местах, где ступала его нога, всегда появлялся и сверкал лист. Очертания листьев сверкнули, и они внезапно словно обрели физическую форму. Почувствовалось дуновение холодного ветра, с чувством пронизывающего ледяного холода листья словно слетали с невидимых веток и, вращаясь, летели прямо в сторону Вэй Потяня. Казалось, что они медленно плывут по ветру, но на самом деле их скорость была удивительной. В мгновение ока листья достигли светового барьера тысячи гор Вэй Потяня. Это мгновенно его насторожило, и с криком он максимально усилил умение тысячи гор. Внутри света изначальной силы, окружающей его тело, начал проявляться смутный силуэт горного хребта. Внезапно прозвучало нечто похожее на звуки острых металлических краев, царапающих металлическую поверхность. Листья, приставшие к барьеру тысячи гор, лишенные энергии, скользили вниз по нему, создавая резкие скрипучие звуки, от которых замирало сознание. Около трех или четырех черных полос появилось на песчано-желтом световом барьере и, хотя он не был пробит, эти отметины так просто не исчезали. Вэй Потянь в ужасе закричал: «Вор-извращенец, не смей!» Ровно посередине между соперниками, с шумом резкого порыва ветра пролетел кулак. Неожиданно вся площадь вокруг стала чистой и пустой. Двое одновременно повернули головы. Прежде чем они успели что-то понять, позади них открылась дверь. В проеме стоял Цанье, уставившись на них спокойно, но со странным выражением на лице. От входа к внутреннему двору послышались голоса и шаги других людей. После того, как Сун Цзинин использовал всю свою мощь в борьбе с Вэй Потянем, у него не осталось сил контролировать территорию вокруг поля их битвы, из-за этого долгий пронзительный вопль юного мастера Вэй прозвучал по всем окрестностям внутреннего двора семьи Ин. Вэй Потянь почесал голову и, указав на Сун Цзинина, произнес: «Сяе, этот извращенец подсматривал снаружи в твою комнату». Выражение на лице Цанье мгновенно помрачнело. Его правый кулак немного сдвинулся, он был чрезвычайно близко к тому, чтобы тут же избить Потяня. Первым прибыл Цзэюань Цзя. Мгновенно идентифицировав присутствующих и услышав, что сказал Вэй Потянь, он чуть было не закрыл глаза рукой. Неужели юный мастер Вэй не понимал, что после таких слов тем, кто захочет его избить больше остальных, будет не седьмой мастер клана Сун, а сам Цанье, которого заставили выдавать себя за спутницу госпожу Цици? Цанье подавил свою ярость и повернул голову в сторону Сун Цзинина. Выражение на лице юного мастера Сун в этот момент стало таким же спокойным, как когда-то в прошлом. Но в этом спокойствии сквозила некоторая враждебность, такая же, как тогда в лагере Золотой Весны. Он кивнул Цанье и, не сказав тому более ни слова, развернулся и ушел. Перепрыгивая стену, он обронил всего одну фразу: «Юный мастер Вэй, жажду встречи с вами на арене». Вэй Потянь с безмерной горделивостью произнес: «Если ты желаешь, тогда встретимся. Кто тебя боится?» Он обернулся и, махнув рукой в сторону Цзэюань Цзэ и телохранителем Вэй Ин, произнес: «Ребята, никаких проблем больше нет, можете пойти поиграть в другом месте. Я искал Сяе, чтобы потренироваться, ведь завтра соревнование. По приказу Вэй Потеня стражу семьи Ин посреди ночи вновь нагрузили делами. Как только наружная арена была подготовлена, Вэй Потянь отослал всех подальше, сославшись на то, что не хочет, чтобы кто-то видел, как он тренирует свое тайное боевое искусство. Когда все ушли, ошарашенный Цанье с подозрением уставился на Потеня, который вел себя несколько таинственно. Он спросил, что происходит. Вэй Потянь с важным лицом произнес, это чтобы отгородить разговор от посторонних ушей, особенно от тех подлых людей, которые думают, что умеют прятаться. Цанье посмотрел на окрестности и ему ничего не оставалось, кроме как признать, что Вэй Потянь выбрал очень хорошее место. Арена была просто огромной, всю округу было прекрасно видно, и, если бы кто-то подходил близко, его можно было бы сразу увидеть. Здесь они могли действительно не бояться, что их разговор подслушивают. Однако, когда Вэй Потянь сказал слово «подлых», Цанье подумал о той неудобной сцене. Он видел все очень ясно. Для некоторых людей из стражи Вэй Ин, которые пришли позже, несомненно дошли слухи, поэтому, когда Вэй Потянь произнес «извращенец», они мгновенно уставились на Цанье. Глаза последнего вспыхнули, и он произнес, «Ты же вроде хотел попрактиковаться в бою, раз уж мы пришли сюда, так устроим для начала спарринг». Вэй Потянь всегда смело принимал вызовы, поэтому без колебаний ответил, «Ладно». Лишь только он успел договорить, на него полетел кулак, и в его ушах прозвучали громовые звуки, раздирающие воздух. Три удара быстро прорвались сквозь его защиту. Мгновением позже юный мастер Вэй зарычал, поднимаясь с земли, будучи сбитым с ног. Цанье отряхнул свой правый рукав и, наконец, почувствовал себя намного лучше. Вэй Потянь посмотрел на Цанье, который стоял на месте с легкой улыбкой на лице и внезапно воодушевился. Он огромными шагами устремился к нему и заключил его в свои медвежьи объятия. «Цанье, а я уж было думал, что ты умер. Я и не думал, что ты окажешься жив. Это настоящая удача». Цанье улыбнулся и сильно похлопал его по плечу, сказав, «Я тоже не думал, что мы сможем встретиться вновь». Вэй Потянь неожиданно понизил голос и прошептал, «Ты уже превратился в вампира?» У Цанье ёкнуло сердце. «Меня ранил вампир, и я думал, что стану рабом крови, но, по какой-то неведомой мне причине, яд крови так и не проявился». Вэй Потянь внезапно произнес, «Должно быть, это благодаря твоему уникальному природному таланту». Он поспешил пояснить, «Я просто слышал, что главный хранитель герцога Вэя проанализировал твой талант. Я очень переживал, что старик раскроет тебя, поэтому и пришел проверить, как ты тут». Это немного тронуло Цанье. «Я тоже не знаю, из-за чего это. В любом случае, яд крови, кажется, исчез сам по себе». Вэй Потянь выдавил из себя улыбку и произнес, «Это хорошо, это очень хорошо. Я-то думал, что ты уже стал вампиром. В тот день в городе темной крови генерал Бай лично сказал мне о том, что в твоей крови есть аура темной силы». В сердце Цанье кольнуло еще один раз. «Бай Лунцзя, да он, но генерал Бай очень хороший человек. Тогда он сказал, что ты давно находишься в списках мертвых, поэтому нет смысла продолжать поиски». По спине Цанье мгновенно побежал холодный пот. Вэй Потянь внезапно очень серьезно произнес, «Цанье, есть еще кое-что, что я должен тебе сказать». Сердце Цанье забилось с неимоверной силой. Казалось, он о чем-то догадался. Он одновременно жаждал услышать ответ, но также ему хотелось сбежать отсюда прямо сейчас. Вэй Потянь сказал ему серьезным тоном, «Даже если сейчас у тебя нет проблем с темной кровью, пока тебе лучше не возвращаться к красным скорпионам». Разум Цанье словно взорвался, да так, что даже в его ушах зазвенело. Он сухо спросил, «Могу я спросить, почему, после того, как произошла та катастрофа, я увидел только некролог, поэтому мне хотелось узнать больше». Вэй Потянь медленно сжал кулак, выражая то недоверие, которое испытал, когда услышал плохие новости. Но, странным образом, это сражение просто невозможно было найти в армейских боевых рапортах империи. Даже если оно относилось к файлам класса повышенной секретности, на нем стояла бы пометка. По прошествии нескольких месяцев стало невозможным даже найти некрологи. Корпус Красного Скорпиона в том сражении потерял треть высокоранговых солдат. Отсутствие информации при таком количестве потерь, как такое могло быть? Даже не были проведены соответствующие военные похороны с почестями. Цанье лишь почувствовал, как невидимая рука схватила его за горло. Ему пришлось дышать глубже. Вэй Потянь продолжал. «Тогда я побеседовал со многими людьми, но эта битва словно стерлась с их памяти. Даже люди из самого корпуса Красного Скорпиона не расследовали этот вопрос. Цанье не понимал, что чувствует сейчас его сердце. Сражение, в котором он участвовал, действительно обладало статусом повышенной секретности. Но теперь все казалось ему еще мрачнее. По крайней мере, не так много людей в целой империи могли заставить корпус Красного Скорпиона вот так безропотно проглотить это. Вэй Потянь тихо произнес: «После того, как я занял место наследника, я получил больше власти, после чего мне удалось узнать нечто другое». Сказав это, он на мгновение замешкался, а затем сказал: «Это просто слухи, которые до меня дошли, и у меня нет доказательств, чтобы подтвердить эти слова. Выкладывай». Понемногу успокаивался Цанье. Первое распоряжение по этой битве пришло из офиса маршала Линь. После произошедшего, маршал Линь послал людей в корпус Красного Скорпиона и изъял все материалы, имеющие хоть какое-нибудь отношение к произошедшему инциденту. Досье этой битвы стало файлами с нулевой оценкой секретности и попали в секретный архив для таких дел самого маршала. Вэй Потянь горько улыбнулся. «Даже если у меня однажды получится стать маршалом, получить их все равно будет не так просто. Поэтому, Цанье, лучше не возвращайся туда». Цанье продолжал молчать и, проигнорировав попытку Вэй Потяня сменить тему последней фразой, спросил: «Ты хочешь мне сказать, что маршал Линситон спланировал это? Очень похоже на то». Прежде чем Вэй Потянь успел договорить, Цанье оборвал его: «Это совершенно невозможно. Том 3, глава 72. Первый матч. Маршал Ситон не такой человек. Он бы никогда и ни за что не стал бы приносить такое количество красных скорпионов в жертву». Вэй Потянь выглядел очень серьезным. Его обычная легкомысленность исчезла без следа. Он смотрел на эмоциональное, но окаменевшее выражение на лице Цанье и лишь похлопал его по плечу, не говоря ни слова. Сердце Цанье находилось в полной растерянности и не хотело признавать опасений, с которыми могло столкнуться. В его воспоминаниях Линситон определенно был не тем человеком, который способен предать своих подчиненных ради собственной выгоды. Если бы он действительно был способен действовать так беспощадно, его никогда бы не забросили в отстойник вроде западного рубежа. Цанье не мог поверить, что тот мог сделать нечто подобное. Это же был Линситон, человек, который вытянул его из помойной свалки. Благодаря ему Цанье не только обрел новую жизнь, но в его жизни также появилась цель. Он стремился и боролся за то, чтобы однажды стоять рядом с этим человеком и дать ему понять, что он в нем не ошибся и что он его не подвел. Даже во время его самого невыносимого периода, уже будучи инфицированным кровью тьмы, Цанье хватался за каждую ниточку надежды, чтобы продолжать жить, потому что не хотел так просто отдавать жизнь, дарованную ему этим человеком. Но если предположения Вэй Потяня имели под собой хоть какую-то подоплеку, тогда все его упорство и борьба окажутся бесполезными. Вэй Потянь сильно сжал плечо товарища. «Сяе, забудь об этом, ты уже не можешь вернуться». Цанье никогда не думал, что услышит такие слова от неотесанного и грубого Вэй Потяня, и полностью замер. Все мысли в его голове были спутанными и бессвязными. Спустя мгновение он спросил: «Я единственный, кто вернулся из той битвы, верно? По правде говоря, в глазах империи ты умер давным-давно». Той ночью Цанье никак не мог уснуть. В конце концов он встал и занялся практикой, осваиваясь с состоянием золотой энергии внутри его тела. Поскольку хранитель Вэнь поверил, что его уникальные способности связаны с рассветом, он использует это неправильное суждение на полную катушку. Ранним утром следующего дня, глубоко в горах в боковой резиденции герцога Вэя, на арене начался турнир 1-1. Арена была разделена на несколько десятков секций, поэтому несколько дуэлей могли проходить одновременно. Сотни людей принимали участие в этом состязании, но большинство из них были наследниками землевладельческих кланов. Первые три раунда шли на выбывание, и все они были запланированы на один день. Это означало, что каждому участнику придется одолеть нескольких противников, чтобы принять участие в следующем дне турнира. Наследники кланов аристократов вроде Цицы начинали сражение на следующий день, во время четвертого раунда. Чжао Цзюньхун и Сун Цзинин начинали с пятого раунда и могли выбрать оппонента, с которым хотели сразиться. В отличие от состязания в охотничьих угодьях, где формировались команды с аристократическими кланами, в турнирах формата 1-1 наследники землевладельческих кланов действительно могли заработать себе имя, не говоря уже о других выгодах, Самой главной наградой турнира было изначальное огнестрельное оружие 5-го класса, которое будет сделано специально для победителя. Это, возможно, могло быть самым сильным оружием, которое только мог себе позволить землевладельческий клан. Фраза «сделана специально для» означала, такое орудие больше не ограничивалось классом огнестрельного оружия. В руках людей с особенными талантами, оружие 5-го класса, при его правильном использовании и надлежащем умении, было в конечном счете способно произвести мощь гораздо большую, чем обычное изначальное огнестрельное оружие 6-го класса. Сереброкрылая фантазия Чжао Цзюньхуна, скорее всего, тоже являлась специально собранной для него моделью 5-го класса. Как один из четырех мастеров молодого поколения семьи Чжао, он тоже использовал созданное специально под него оружие 5-го класса. Это явно показывало, насколько соблазнительной была награда этого турнира. Кроме щедрых наград, которые предлагал турнир, это также был очень хороший шанс для наследников землевладельческих кланов поднять свой статус. Ведь сам герцог Вэй, а также другие особые гости будут следить за ходом дуэлей. Это также была хорошая возможность показать свои индивидуальные таланты и боевые способности. Все участники, без исключений, демонстрирующие особенности, будут с интересом изучены аристократическими кланами. Поэтому для каждого наследника землевладельческого клана турнир был очень важен, и они будут прикладывать на всем его протяжении максимум своих усилий. Как только Цанье ступил на арену, он сразу почувствовал атмосферу приподнятого духа, царящую в воздухе. На одной стороне арены участники образовали огромную линию и выбирали себе ярлыки с номерами.